Лесник первым делом взбежал по лестнице крыльца, распахнул дверь, заглянул внутрь дома. Сразу за порогом поднял руку и что-то привычно нащупал у стены, оказалось коробок. Чиркнув спичкой, Томба зажег свечу, вставленную в стеклянный фонарь. Светильник сей, надо признать, немного высветил, разве что дал понять, они находятся в коридоре. Да, забыл предупредить. Наклонившись к сварогу, отчего-то шепотом проговорил Ольшанский. — Да нирчеммо, Томба не жалует электричество. Живет при лучине. Однако в сарае стоит дизелюшка, и запас топлива имеется. Услышав его слова, сказал лесник. — Ради вас могу запустить. — Не надо, — отмахнулся Ольшанский. — Может, попозже, когда совсем стемнеет. — А мы разве здесь заночуем? — спросила Лана. — По тайге ночью много не наездишь, — сказал олигарх. — Отправимся завтра с рассветом. К 10 будем на месте, в самый раз прибудем. Без всяких указаний страноначальника вся охрана Ольшанского и ключник в том числе осталась внизу. Повесив светильник на крюк возле двери, лесник жестом пригласил гостей за собой. Через сени Томба провел их в просторную гостиную, тут же стал обходить в комнату, зажигая висящие в углах свечные фонари. Обстановка здесь была воистину аскетическая. Циновки на полу, около полудюжины деревянных колодок с набитыми поверху кусками войлока, то ли крохотные табуретки, то ли подголовники, задуманные как замена подушкам. А добрую половину комнаты занимал стол на коротких, сантиметров 20, ножках. Стульев, пусть таких мелких, к нему не прилагалось. Вот и вся обстановка, не считая стен, потолка и фонарей. Сразу приходили на ум такие выражения, как «примат духовного над материальным», отказ даже от маломальских плотских радостей во имя укрепления силы духа, во имя самосовершенствования, еще более глубокого проникновения в истинное знание, монастырем попахивает, короче говоря, вернее, монастырскими привычками. Случайно ли? — Да, не зашикуешь. Тихо проговорила Лана, ни к кому конкретно не обращаясь. — А вокруг безлюдная тайга, точно такая же, как тысячи лет назад. Бог мой, даже как-то не верится, что где-то есть компьютеры, интернет, стереосистемы и реклама, а также биржевые котировки и идиотское шоу Малазова. Не верится, что где-то в офисах люди готовы душу дьяволу продать за повышение из младших клерков в полусредние. И начинаешь думать, а так уж ли важно и необходимо все вышеперечисленное? Она печально вздохнула. Видишь, Ольшанский, что делает тайга даже с насквозь практичными женщинами? Возвращает к истокам, — хмыкнул олигарх. А может, просто завидуешь? А? Потому что закрадывается мыслишка, а вдруг живущие тут счастливее всех нас, так называемых цивилизованных людей? — А на мой взгляд, философствовать гораздо сподручнее ненасытый желудок, — вставил сварог свое слово. — Пора бы уж подкрепиться. — Это верно, — согласился Ольшанский. — Да нирчеммо, сходи потом к машинам. Там у ребят в багажниках кое-что прихвачено с собой. После чего олигарх опустился на циновки, сел, сноровисто подогнув под себя ноги, и жестом призвал сварога и Лану последовать его примеру. — А... — открыла был рот Лана. — А стульев в этом доме нету, ни одного. Предвосхитил ее вопрос Ольшанский. — Ну и зовешь же ты меня, — пробурчала Лана и пыталась примоститься на битых войлоком деревянных колодках, но у нее ничего не получалось. Она плюнула и, сев на циновке, заплела ноги каким-то замысловатым способом, едва не морским узлом, продемонстрировав недюжинную гибкость в членах. Ну, а сварог, не мудрствуя, без должной грациозности и без акробатических изысков, уселся на пол по-турецки. — Очень романтичная обстановка, не находишь прелесть, моя бывшая? — с явной подначкой обратился к Лане олигарх. — Да пошел ты в задницу своей романтикой, — огрызнулась та. Обещанные трапезы ждать пришлось не дольше получаса. Беседа за столом как-то не клеилась все это время. Они вяло, без всякого энтузиазма, обменивались короткими репликами. Вялость, наверное, была от усталости. В общем-то, напрашивалась какая-то встряска. Может быть, сытный ужин встряхнет. Наконец лесник с невыговариваемым именем накрыл стол. На молочного цвета скатерть поставил 4 вместительные глиняные миски с чем-то белесо-коричневым, яростно дымящимся, медное блюдо с лепешками, плошку с чищенными лесными орехами и плошку с плавающим в коричневом соусе яством, похожим на груду миниатюрных голубцов. На подносе пускал пары из носика медный чайник, окруженный, как генерал-адъютантами, мелкими на один глоток чашками. Отдельный угол стола был выделен под яство из багажников машин. Копченую колбасу, сыр, ветчину, какие-то жестянки и прочие баночки. А кроме того, из тех же багажников на стол попало 3 бутылки — водка, коньяк, вино. Назначение блюда с водой, принесенного лесником в последнюю очередь и водруженного в центр стола, Сварог угадал правильно — омовение. Пример показал Доничермо Томба. Первым окунув пальцы в чуть теплую, дурманно пахнущую травами воду, после чего несколько раз сильно встряхнул кисти рук. —